Я во время последнего пребывания на гауптвахте сделал прелюбопытнейший вывод, — сказал Маевский. Оказывается, арест способствует развитию творческой мысли. Я серьезно. От безделья много думал, и мне пришла в голову идея, в которой я имею нахальство усматривать признаки некоторой гениальности. Речь идет о кандидатах, господин полковник. Помните фон Шварц, когда речь зашла о жесточайшей нехватке людей, сказал, что у нас под носом имеется прекрасный выход — приглашать кандидатов из былых эпох. Он, конечно, шутил, но я подумал над этим вполне серьезно. Мы, конечно, никак не можем изымать из истории тех, кому еще предстоит прожить достаточно долго. Но как насчет тех, о которых в их времена заведомо известно, что они погибли? Митриасов и его люди доставили к нам для допросов какого-то прохвоста из времен Иоанна Грозного. Потому что об этом прохвосте было достоверно известно, что его все равно зарежут лихие людишки пару часов спустя. И он будет бесповоротно исключен из течения времени. Почему бы не подбирать похожим способом кандидатов на службу? Даже многие исторические персоны порой пропадали без вести. А взять хотя бы известного мадьярского поэта Шандора Петефи, чье тело так и не было отыскано после сражения. Герцог Бофор, коего мне пришлось знать лично, пропал без вести при осаде турками Канди. Примеров множество. Не обязательно люди известные и знаменитые, просто-напросто достаточно молодые и подходящие для нашей службы. Масса толковых, совсем молодых людей погибли в сражениях. Они ведь тоже могут оказаться пропавшими без вести. Какая разница, что тело не обнаружили, если все равно известно, что человек именно в этом сражении погиб. А ведь есть еще всевозможные природные катастрофы наподобие Лиссабонского землетрясения или Лейденского наводнения. Есть множество кораблей, затонувших, а то и пропавших без вести, со всеми, кто был на борту. Да мало ли случаев. А если дерзнуть и подумать, что это может касаться не только былого, но и грядущего, там тоже достаточно подходящих кандидатур, в особенности, если наши ученые все же добьются успеха, и мы сможем путешествовать без карет. Какое-то время царило молчание. Потом полковник задумчиво спросил: «И вы полагаете, что эти люди согласятся у нас служить?» «Какое-то количество непременно, а те, кто не захочет, выражаясь самую малость цинично, они вряд ли окажутся на нас в претензии, когда выяснится, что в своем времени им все равно предстояло погибнуть». «Пожалуй», — все так же задумчиво отозвался полковник. «Ну что же, после непременно напишите обстоятельную докладную записку. Идея не столь уж и утопическая. Светлая у вас голова, Кирилл Петрович. Будьте вы подисциплинированнее, цены бы вам не было». «Как ни стараюсь, не могу переломить свой норов», — с наигранным сожалением развел руками Маевский. «А вы бы постарались, право». Он что-то сделал с рычагами, и летающая лодка принялась так же плавно и ровно опускаться вниз, забирая вправо. Поручик все с тем же восторженным испугом смотрел, как несутся навстречу скалистые отроги и поросшие леском крутые склоны. «Положительно, там происходит что-то интересное, господа», — сказал полковник решительно. «А нас здесь должно интересовать абсолютно все. Я про этих созданий только слышал, но своими глазами не видел. Вот так. С такого расстояния они нас не заметят.